Часть десятая. В половине одиннадцатого Василиса Степановна ушла. Надевая перед зеркалом шапочку, она говорила повару про Аграфену. — Смотрите же, чтобы завтра утром и духу ее не было у вас. — Хорошо, хорошо, Василисушка. Повар так и лебезил перед ней. Он помог ей надеть пальто, закутывал ее шею платком и пошел провожать на лестницу. Проходя через кухню, Василиса Степановна не заметила уже Аграфену. Та ушла к себе в каморку. Василиса Степановна, однако, и здесь не унялась. — Ага, скрылась свиреста-то твоя, — сказала она. — Спряталась. Знает кошка, чье мясо съела. — Напрасное подозрение. Конечно, ты теперь закусила у дела, так с тобой не справишься, а только совершенно напрасная ревность, — проговорил повар. — Но все равно, это мое дело, а чтобы завтра же ей расчет и паспорт в зубы. На лестнице повар хотел поцеловать Василису Степановну на прощание, но та оттолкнула его и стала сходить с лестницы. Повар вернулся к себе в комнату и тяжело вздохнул. Такой деспотизм подруги подействовал на него неприятно. — Вот ведьма-то, — пробормотал он, — ни за что, ни про что гонить девушку с места. Девка-то ведь совсем безобидная, рохля. Он посидел на стуле, подумал, потом встал, достал из комода полбутылки коньяку, откупорил ее, налил себе стакан и выпил, хотя и находился в полосе чаев, как он выражался. Вино ударило ему в голову, и он стал храбриться. — Ни за что не откажу ее завтра, пусть живет, — думал он про Аграфену. — Что Василиса поделает? — Ничего и не поделает. Позвонит языком, поревет, да на том и отстанет. Когда ему попало в голову, его потянуло в трактир поиграть на бильярде. Захотелось компании. Он уже сбросил с себя белую куртку, надел крахмальную сорочку, жилет, хотел одеваться дальше, но остановился и сказал себе: «Нет, загуляешь, если пойдешь. Встретишься с приятелями и загуляешь. И уж теперь надолго загуляешь. Лучше не ходить». «Нет, не пойду», — решил он, пересилил себя и быстро начал раздеваться. Через полчаса он лежал в постели и читал какой-то французский роман в русском переводе, где изображалась капризная и своенравная женщина Жульетта, командовавшая над своим мужем, который был у нее под башмаком. Читал он недолго. «Ведь бабы-то на один покрой, везде одни и те же», — подумал он и загасил свечку. В комнату пришел лакей и стал в потьмах раздеваться. Лакей сбрасывал с себя одежду и брюзжал про барина. — Ничего ему уже и не надо. Сидит в кабинете. Письма ему отнес в ящик. Кажется, уж ничего ему больше и не нужно, а меня держит. Спать не отпускает. — Не спишь? — спросил он повара, слыша, что тот шевелится. — Да вот только сейчас погасил свечку. Была Василиса. Такой скандал тут наделала, что страсть. Приревновала к Аграфене. Повар рассказал лакею, что Василиса требует от него, чтобы он отказал Аграфене и даже сама ей отказала. Лакей, ложась, скрипнул кроватью и проговорил. — А ты слушай больше. Так она сядет тебе на шею и ноги свесит. — Да вот ты, я думаю, не отказывать. Авось обойдется. Дураком будешь, ежели откажешь. И чего тебе ее бояться-то? Что она тебе, законная жена, что ли? Вскоре они оба заснули, но долго не могла заснуть Аграфена. Ей было ужасно горько, что она потеряла место, на которое только что определилась. Потеряла, не чувствуя себя ни душой, ни телом виноватой. Она понимала, что тут ревность подруги повара, но ведь сама она, Аграфена, никакого повода не давала к этой ревности. Она долго плакала, ворочаясь сбоку на бок. Уходить с места ей сильно не хотелось. Место ей нравилось, нравилось помещение ее, нравился даже сам Виктор Андреевич. — Такой ласковый, обходительный и не озорник, — думала она. Она припоминала шутки повара, шутки недерзкие, припоминала, как он писал ей письмо, как называл Агатой, как он поил ее вчера чаем с вареньем. На этом она заснула. Утром, когда Аграфена проснулась, ей опять стало горько, что она потеряла место. Она опять немножко прослезилась. Встала она раньше повара за час и не знала, приниматься ей за дело или не приниматься. Долго она думала и, наконец, решила вымести кухню, взяла веник и принялась им возить по полу. Когда же кончила мести, то сказала себе: «Поставлю ж я и самоваром. Что ж, надо честь честью. Уйду, а пусть по мне хорошая слава будет». Она начала ставить самовар и греметь самоварной трубой. Повар и лакей проснулись. Повар вышел в халате и стал умываться под водопроводным краном. Он старался не глядеть на Аграфену. Глядеть ему на нее было совестно. Он даже не ответил Аграфене, когда она сказала ему при встрече «Здравствуйте», что ее очень опечалило. Умывшись, он удалился к себе в комнату. Когда самовар согрелся, Аграфена крикнула повару: — Пожалуйте чай-то, уж заварю я вам, самовар готов. Повар передал ей чай, выставив руку с банкой из двери и не глядя на Аграфену. Лакей оделся и пошел убирать комнаты. Уходя, он улыбнулся Аграфене и сказал: — Говорят, тебя вчера поварова барыня разнесла. — А ты не бойся, бог не выдаст, свинья не съест. Лакей, убирая комнаты, рассказал о происшествии с Аграфеной горничной. Горничная пришла с кофейником заваривать кофе. — Гонят тебя с места? Так и надо тому, кто с первого же раза не весь чего хочет и лезет, чтобы равным быть. Разве он тебе пара? Ну, чего тебе понадобилось приставать к нему, чтобы он тебе письмо написал? Не могла другого найти? Дура так дура и есть. А вот теперь опять и голодай на квартире без места. Повар слышал этот разговор. Когда горничная ушла, он вышел в кухню пить чай и молча сел к столу, несмотря на Аграфену и что-то обдумывая. Аграфена виновато стояла поодаль, прижавшись к плите, и ждала, что повар вот-вот сейчас разразится и скажет, чтобы она уходила. Но повар молчал. Он налил себе стакан чаю, налил на блюдечко и пил, отвернувшись от Аграфены. Наконец он сказал ей: — Давай сюда чашку, я и тебе налью. Что ж ты стоишь-то? Аграфена принесла чашку. Он налил ей чаю, положил около чашки кусок сахара и опять сказал: — Садись и пей. Хочешь ситного, так там вон в шкафу есть, возьми. Аграфена присела на табуретку у другого конца стола и стала пить чай. Повар тоже продолжал пить. Наливая себе второй стакан, он опять обратился к Аграфене и, по-прежнему не глядя на нее, проговорил: — А что вчера было, это пренебреги. Все это вздор и пустяки. Аграфена вспыхнула и спросила: — А как же барыня-то? — Да что барыня? Мало ли что барыня. Барыня просто с цепи сорвалась. Здесь не барыня-хозяйка, а я. Мое дело, а не ее. Аграфена повеселела. Прошло еще двое суток, а Аграфена по-прежнему жила у повара Виктора Андреевича. Повар перестал и думать отказывать ей от места. Это очень радовало Аграфену. До того радовало, что она сегодня в угоду ему даже ела за завтраком макароны, приправленные с коровьим маслом. Но еще больше ее радовало, что она послала матери письмо с 2 рублями на муку. Письмо это она отправила сама. Повар, идя утром за провизией, захватил с собой Аграфену, указал ей на почтовое отделение и рассказал, как отправить письмо. Было воскресенье. Вечером она уже торжествовала, что остается на месте, и, убравшись после обеда в кухне, даже надела свое голубое платье по случаю праздника, распустила косу и вплела в нее красную ленту. Повар в первый раз увидал ее в этом наряде и, смеясь, воскликнул. — Фу ты какая, мамзель-стрекозель, козьи ножки! Ну уж ты теперь совсем Агата Лимоновна! А графине было это приятно, и она, зардевшись, улыбнулась во всю ширину лица. Но вскоре, в тот же вечер, случилось обстоятельство, повергшее ее опять в некоторое уныние. В кухню пришла пожилая женщина в нанковом пальто и красном платке на голове, перекрестилась на икону, висевшую в углу, поклонилась повару и проговорила. — В судомойке я пришла наниматься. Здесь судомойка требуется. Василиса Степан прислала. Аграфена вздрогнула и побледнела. Повар же, пивший в кухне чай, отвечал. — Никакой мне судомойки не надо, есть у меня. — А как же Василиса Степановна? — недоумевала женщина. — Она и прям сказала, иди, и тебя возьмут. Скажи, что от меня. Вот и писулечка от нее. — протянула она скомканную бумажку. — не надо мне судомойки. Взята уже у меня судомойка. Стоял на своем повар, развернул бумажку и прибавил. — А тут и писулечки никакой нет, просто наш адрес. — Ну вот поди ж ты. А Василиса Степановна меня уверила. Я в судомойках-то не живала, я бабка банная, сторожихе в банях помогаю. Да стала у меня что-то голова кружится от жару, так вот, думаю, на месте пожить, может, и полегчает. — А Василиса Степановна к нам мыться ходит, — рассказывала женщина. — Взята, взята судомойка, вот она. Повар указал на Аграфену. Женщина покосилась на нее, потопталась в кухне и ушла. Ночью Аграфена спала плохо. Она чуяла уже, что ей не удержаться на этом месте, и опасение ее сбылось. Вечером на другой день, когда повар отпускал обед господам, Василиса Степановна появилась в кухне. Вошла она козырем. Вид ее был грозен. Увидя Аграфену, она сверкнула глазами и, не поздоровавшись, крикнула повару. — Вы что же-то не взяли вчера судомойку, которую я прислала? Ослушиваться? Завели себе душеньку и жалко с ней расстаться? Сейчас же, чтобы ее духу здесь не было! — Потише, потише! — предостерег ее повар, украшая блюдо для дичи крест-салатом. Ждавший в это время блюдо лакей захохотал. «Ловко!» — воскликнул он. «Вот так хозяйка!» «Прошу не вмешиваться ни в ваше дело!» — огрызнулась на него Василиса Степановна. «Вы от своей жены можете заводить на каждом шагу по мамзеле, а я своему Виктору Андреевичу не позволю!» Продолжала она и, не раздеваясь, села на табуретку у кухонного стола, прибавив. «Теперь до тех пор не уйду!» пока эта дрянь не будет вытурена. Долго сидеть придется. Отвечал лакей и понес к столу блюдо. А повар, закусив губу, молчал. Он старался не смотреть на Василису Степановну, снял с плиты никелированную сковородку с гурьевской кашей и принялся ее убирать сверху фруктами-консервами. Он злился и в то же время робел перед дамой сердца. — Что же, я стене говорю или тебе? — закричала она на него. — Молчи ты, Василиса Степановна, а то не ровен час, — проговорил наконец повар. — Что же ты со мной, мерзавец, сделаешь? Что? Она вскочила, уперла руки в бока и лезла на повара. — Не дразни меня, — сказал он, — а то плохо будет. — Это мне-то плохо! «Ах ты, черт полосатый! Да я у тебя все твои бакины выщиплю!» Она схватила повара за бакенбарду и рванула ее. Повар размахнулся, ударил ее по щеке и толкнул ее в грудь с такой силой, что она навзничь растянулась на полу. «Убил! Убил, разбойник!» — — закричала Василиса Степановна, медленно поднимаясь с пола, и опять хотела ринуться на повара. Тот был бледный, как полотно, и замахнулся на нее скалкой. — Не подходи, а то и в самом деле убью, — пробормотал он. — А, так ты так-то? Ну и я тебе удружу. Она схватила на плите стоявшую кастрюльку с каким-то кушаньем, бросила ее на пол, а затем начала в голос плакать, рыдать и, уйдя к повару в комнату, повалилась на его кровать. Пришел в кухню лакей за гурьевской кашей и, слыша плач и стоны, раздававшиеся из комнаты, сказал: — Все еще безобразничает. Да уж больно ты милостив с ней, Виктор Андреевич. Тебе бы поучить ее хорошенько, чтоб до новых веников не забыла. Душ и то сейчас досталось, — отвечал повар. — Ах, баба, баба, я-то не баба, прямо ведьма. А Аграфена в это время скрылась в свою каморку и сидела там ни жива, ни мертва. Повар на силу вызвал ее оттуда мыть посуду после обеда. Она вышла, тоже заливаясь слезами. — Ну что я за несчастная такая, что из-за меня драки и буянство? — плакалась она. — Кому я дорогу перешла? Ни душой, ни телом не виновата. Тише воды, ниже травы себя содержу. Всем угодить стараюсь. — Да не реви хоть ты-то! — закричал на нее повар. Василиса Степановна долго еще скандалила у повара. Попрекала она его какими-то 100 рублями, взятыми у ней. Попрекала бобровой шапкой, подаренной ему ею, какими-то золотыми запонками, и все это требовало от него обратно. Прислуга, горничная Катерина и лакей, пришедшие обедать, также переругивались с ней. Так как им не досталось второго блюда, которое Василиса Степановна, стащив с плиты, разлила по полу, то горничная, кроме того, сулилась сказать барину, чтобы он запретил повару принимать к себе гостью-скандалистку. Пришел кучер за едой и тоже долго ругался, и ему не досталось второго блюда. В конце концов в кухне все переругались. С досады повар напился пьян и убежал в трактир, оставив Василису Степановну одну валяться на кровати. Но та, узнав, что он ушел, тотчас же бросилась за ним отыскивать его. Пробегая мимо Аграфены, она плюнула на нее и крикнула: — «Не быть тебе, мерзкая тварь, на этом месте! Не быть! Уж добьюсь я своего!» Домой повар Виктор Андреевич вернулся ночью совсем пьяный. Он еле держался на ногах. В кухню его привел дворник. Аграфена отворила повару дверь и отшатнулась в сторону. Он был весь в грязи, глупо улыбался, лез к ней целоваться и называл ее кралечкой и Василисиной разлучницей. Она закричала. Проснулся лакей, полусонный вышел к ней в одном белье и потащил повара к себе в комнату. Утром повар встал поздно, он был зол. Голова его трещала после вчерашнего пьянства, лицо было как-то перекошено. Не умывшись и не причесавшись, он стал опохмеляться чаем с коньяком, посмотрел на услуживавшую ему Аграфену и отказал ей от места. — Вот что, Агата, уходи-ка ты от меня по-добру, по-здорову, — сказал он. Ни кума ты мне, ни родня, ни сватья, ни душенька, от тебя только одни раздоры. Жаль мне тебя, ну и раздоров я не люблю. Уходи. Он вынес ей паспорт и рубль денег. Аграфена так и заливалась горючими слезами, когда уходила от повара Виктора Андреевича. Повар и сам смахнул кулаком слезу с глаз. — Мне и самому тебя жалко, Агата, — сказал он хриплым с похмелья голосом. — Ну, нельзя тебе здесь оставаться, невозможно, иначе у нас с Василисой смертный бой выйдет. Чтобы чем-нибудь утешить Аграфену, он запихал ей в узелок чайную чашку с блюдечком и кусок рисового каравая в бумаге. — Бери, бери, — бормотал он, когда Аграфена стеснялась брать. Вижу я, что ты гола, как сокол, а это все-таки будет на память от меня. Каравай-то ты съешь, а я про чашку. Уходя от повара, графине некуда было иначе деться, как идти к Марине, и вот она отправилась к ней. Кухарка Афимья, стряпавшая около плиты, так и ахнула, когда увидала Аграфену с узлом, входившую в кухню. — Не ужилась! — воскликнула она, всплескивая руками. — Ну, девка, что же тебе там стряслось-то? Аграфена снова заплакала. — Поварова барыня приревновала, — заговорила она. — Я всей душой старалась, как только могла. А она налетела, и, боже мой, что тут вышло? — Да какая барыня-то? — недоумевала Афимья. Аграфена рассказала. Пришла в кухню Марина, и опять аханье. Аграфена ей рассказала причину ухода с места. — Ну куда я теперь с тобой, несчастный, денусь? Куда? На шею ты к нему, к этому повару, уж очень вешалась, что ли? — проговорила она. «Да что вы, сестрица!» — отвечала Аграфена. «Я и в глаза-то ему прямо боялась смотреть». «Ну куда я тебя теперь приткну, дурищу деревенскую?» — восклицала сестра. «Сестрица, да если б я сама, а то я готова была воду возить вместо лошади на Виктора Андреевича. Он и сам меня хвалил и одобрял. Ну, что ж вы поделаете?» В это время на кухню Афимьи сидела и распивала кофе, пришедшая к ней в гости ее подруга Дарья, также пожилая женщина, жившая на одном с Афимьей дворе, единственной прислугой у каких-то одиноких господ и ушедшая из квартиры за отъездом их куда-то на целые сутки. — Есть ей местечко-то, есть. Надо только сейчас сходить, — сказала она. Но супротив нас, на нашей лестнице, нянька от господ уезжает в деревню. Мать у нее умерла, так делиться, что ли, едет. Ну вот, на ее место вот и возьмут. Где я такой дури у господ в няньках ужиться, если она у повара в судомойках не могла жить? — проговорила Марина. Ведь она ступить не умеет по комнатам. Да какие они, господа! Только слабо, что господа, а на деле одно звание. Он цельный день по городу бегает, да и она в какой-то конторе и по писарской части служит, и только по вечерам дома. Кухарка ихняя говорит, что от жизни он страховку делает. Коли хочешь ты, к примеру, помирить, так чтоб после смерти нахождение с родственником. — Да знаю я, — махнула рукой Марина. И он, и она не настоящие какие-то, оба шалы, — рассказывала кухарка гостья. То пищу своим детям на весах вешают, весики у них такие махонькие. Столько-то говядины, столько-то творогу, столько-то хлеба, и чтоб уж больше крошки им не перепало. А то заставляют детей босиком по полу бегать и говорят, что едут для здоровья. Да и сами-то каждый день по всему телу холодной водой трутся, а перед тем, как из дома уходить, кашу едят. И изо дня в день одну только кашу. Это вместо булок к чаю. Сегодня кашу грешневую, завтра пшенную, а на третий день ячную. И нету их перемены. «Кухарка-то ихняя девица! Какие это господа!» — закончила кухарка гостья. «Слышишь?» — обратилась Марина к Аграфене. «Надо попробовать сходить туда. Сходи, может быть, и сможешь ужиться». «Схожу, сестрица, схожу!» — пробормотала Аграфена. «Вечером к ним надо идти, вечером, а то ведь ни того, ни другого из хозяев дом-то нет. А в 7 часов они обедают, — сообщила кухарка гостья. — Свожу я ее туда после нашего обеда, — сказала Афимья. — Нянька-то еще у них? — спросила она гостью. — Не отпущают, ни паспорта, ни расчет не отдают, пока новая нянька не найдется. А жалование-то всего 6 рублей. Кто нынче на такие деньги-то позарится? — Я, тетенька, за 5 пойду. — заявила Аграфена. Но ты дел другое, ты деревенская. Аграфена просидела целый день в кухне у Афимьи, а вечером та повела ее наниматься в няньке. Барин и барыня по фамилии Андросовы, оба молодые, оба очень тощие, он длинноволосый блондин с маленькой бородкой, она брюнетка с желтым лицом и впалыми глазами, сидели за столом и пили после обеда ржаной кофе, когда кухарка им доложила, что привели девушку в няньки наниматься. — Узови сюда, пусть сюда войдет, — сказал Андросов. — Здесь и будем вести разговоры. Вошли Афимья и Аграфена, и обе поклонились. — Да вас двое! — воскликнула Андросова. — Зачем же мне двоих-то? Мне всего одну надо. — Я, барыня, посторонняя женщина, — сказала на это Афимья. — Я только ее наниматься привела, так как она девушка деревенская и здешних порядков не знает. А вот ее в няньки возьмите, — указала она на Аграфену. Барыня надела на нос пенсне и стала рассматривать Аграфену. — Да она совсем деревенская, — проговорила барыня. — Вы, милая, никогда не живали на местах. — Только из деревни, матушка барыня, только из деревни, — сообщила Афимья. — А только она девушка смышленая и бойкая. Только заставьте ее, покажите ей, и она все-все сделает. — Я боюсь, будет ли она настолько практична, чтобы присматривать за детьми, — обратилась барыня к мужу. — Как ты думаешь, Вакх, меня и тебя по целым дням дома не бывает? — Мое мнение, что если она прямо из деревни, то это даже лучше. Все-таки это целостная натура, так сказать, черноземная сила. — Вы из какой губернии, милая? — спросила на графену. — Мы псковские. — Ну вот, видишь, из великорусской древней губернии, не испорченной наплывом инородческого населения, где, по всем вероятиям, сохранились еще и русские сказки и русские поговорки во всей их чистоте. Это мне нравится, что она прямо из деревни, не испорченная натура. Она может и настоящие народные сказки рассказывать детям. Это запечатлеется в их памяти. А вы, милая, сказки знаете? Аграфена недоумевала и не знала, что отвечать. — Надо детей забавлять, сказки им рассказывать, — пояснила ей Афимья. — Да она, барин, это знает, она может. — Могу. Старуха-бабка нам рассказывала, — проговорила Аграфена. — Как ты думаешь, бабочка, я бы взял ее? — обратился Андросов к жене. — В ней, покуда, ничего нет тлетворного, нет этого дрянного городского наслоения. — Как знаешь, — был ответ. — К тому же такая будет послушнее в отношении восприятия наших распоряжений по гигиене питания детей и все этакое. — Да, пожалуй. — Ну так вот, милая, поступайте к нам. Обязанности ваши будут ухаживать за детьми, убирать их детскую, стирать на них, занимать их и играть с ними, — перечислял Андросов. Жалования большого мы дать не можем. Нынешняя нянька живет за 6 рублей, но она живет уже больше года, и 6-й рубль пошел ей в прибавку. А вам на первое время 5 рублей. Пища наша, но чай и кофе ваш. — Я согласна, барин, и буду для вас стараться, — отвечала Аграфена. Вслед за сим Аграфена тотчас же и водворилась к Андросовым. Ей пришлось только сходить в кухню к Афимье за узелком и вернуться, что она сейчас же и сделала. Андросова уже ждала ее и повела в детскую знакомить с детьми. — Как вас зовут, милая? — спросила она Аграфену. — Аграфеной, барыня, — отвечала та. — Ну, такого имени в действительности нет, а есть Агриппина. Так мы и будем вас звать. Зачем коверкать имена? — Так вы Агриппина. И вот еще условие. Прошу меня барыней не звать. Теперь бар нет. Я Варвара Николаевна. Так ко мне и прошу вас относиться. Мужа моего тоже прошу не называть барином. Он Вакх Захарыч. Пожалуйста. — Слушаю, бар... — Ой, слушаю, буду стараться, — — отвечала Аграфена. Они вошли в детскую. Двое маленьких ребят, мальчик лет 4 и девочка лет 2, сидели у стола на высоких стульях и ели творог с блюдечек. Мальчик ел сам, а девочку кормила с ложки нянька, молодая еще женщина, рыжеватая, вся в веснушках, с крысиным хвостиком вместо косы, очень некрасивая. На столе лежали кубики с изображением букв и цифр. «Вот наша нянька Параскева», — отрекомендовала женщину Андросова Аграфене. «Она завтра уезжает к себе на родину, и вы, Агриппина, замените ее». «Да уж, Варвара Николаевна, пожалуйста, отпустите меня завтра», — заговорила нянька. «Все непременно, все непременно. Муж сегодня же выдаст вам паспорт и зажитые деньги, и завтра с Богом. Сдайте только сегодня детское белье Агриппине. Это Агриппина, новая нянька. Белье сдайте по счету, записка у вас есть. Вы грамотная, Агриппина?» «Нет, барыня, нас не учили», — отвечала Аграфена. «Опять барыня? Я ведь предупредила вас». «Виновата, барыня, виновата, Варвара Николаевна». Аграфена все путалась. «Да, ну как же это жаль, что вы неграмотная», — сказала Андросова. «Ведь вы не будете в состоянии показывать детям азбуку по этим кубикам. Положим, и Параскева была неграмотная, когда к нам поступила, но мы ее выучили азбуке и цифрам. Жаль, жаль, придется и вас мне учить». «Цифирь-то я знаю, Варвара Николаевна», — сообщила Аграфена. «Да и в азбуке-то мудрость невелика», — вставила свое слово Параскева. «Я скоро поняла, и теперь что угодно. Иван, барабан, нос, уши, голова — все из кубиков сложить могу». «Ну, теперь, Агриппина, познакомьтесь с детьми», — предложила Андросова. «Вот старший мальчик, Антоний, а девочка Нина. Дети, протяните ручки вашей новой няне». Мальчик и девочка, тупо смотря на Аграфену, протянули ей руки, но она боялась взять их за руки и стояла, не шевелясь. «Здоровайтесь же с ними, здоровайтесь, Агриппина», — продолжала Андросова. «Ах, да, у нас не принято, чтобы нянька целовала детей. Этого я не потерплю и буду взыскивать». Аграфена робко взяла детей за протянутые ей руки. Барыня села и продолжила. «Ну-с, спать вы будете, Агриппина, в детской с детьми. Вот кровать, при ней тюфяк, подушка и простыня от меня, но одеяло уж ваше. Прошу вас чисто держать как постельки детей, так и свою постель». «У меня, Варвара Николаевна, нет одеяла», — объявила Аграфена. «Да что же это вы? Как же это вы так без одеяла?» — удивилась Андросова. — По бедности, так как у нас в деревне был не урожай, и проелись мы все. — Ах, несчастные! — проговорила барыня и, прищурившись, покрутила головой. «Да, — Да-да, теперь повсюду голодовки. Ну, хорошо, одеяло я вам дам, а потом, как вы заживете деньги, вы должны купить себе одеяло. Я, барыня, ситцу сошью с ваткой. — Ну, там и ситцевое, или байковое, но только одеяло вы должны приобрести. Ну, пойдем далее. Обязанности ваши будут заключаться в том, что вы должны поить и кормить детей. В этом деле я люблю пунктуальность. Половина восьмого утром мы встаем, и уж нужно поднимать детей к этому времени, если они еще спят. К 9 часам вечера их надо уложить спать. На сон им полагается ночью от 10:30 до 11 часов. Вот на стене часы, и по ним вы будете наблюдать. Затем кормим мы детей так. В 8 часов они получают теплое молоко и кипяченое. Мальчик получает 5 унц, а девочка 3 унца. К этому полагается им по копеечной булочке. Молоко вы должны отмеривать с помощью мензурки. У нас такой стаканчик есть с делениями. Параскева вам покажет. Это очень нетрудно. По зарубкам, — пояснила Параскева. Зарубки такие есть на стаканчике. Я покажу. Андросова рассказывала дальше. В полдень мы им даем фибринь. то есть слегка прожаренное мясо. Даем с некоторым прибавлением крахмалистых веществ, например, с картофелем. Кухарка все это уже знает. Знает, как приготовить. Мясо детям полагается только по четверть фунта. Кормим 4 раза в день, через каждые 4 часа. Нянька Параскева все вам объяснит, и вы, Агриппина, должны все это запомнить. В 4 часа перед нашим обедом дети получают какую-нибудь кашу, пшенную, манную, гречневую или овсяную. Она готовится утром для меня с мужем и остается теплая до 4 часов. Каши вы можете давать без меры, сколько дети захотят. В прибавление к этому мы опять даем молоко, теплое молоко в той же дозе, как и утром. Понимаете? Аграфена стояла, широко открыв глаза, и ничего не понимала, но ответила: «Понимаем-с. Ну да, Параскева вам подробно расскажет. Впрочем, завтра праздник, я на занятия не пойду и все вам сама покажу», — говорила Андросова. «Теперь у нас остается вечер. Вечером в 8 часов происходит 4-е питание. Вы теперь застаете детей за этим питанием. Вечером мы вводим детям казеин молока, то есть творог. Творогу им полагается каждому по 3 унца. Творог по вечерам я, когда дома, сама отвешиваю. Творог и в прибавлении к нему по яйцу всмятку с ломтиком хлеба. Пьют дети отварную воду, которая находится у нас всегда в графине. Вот и все. Кажется, нетрудно запомнить», — закончила Андросова и опять спросила: «Вы поняли, Агриппина?» Аграфена несколько замялась, но отвечала: «Кажись, что поняла, бар. Варвара Николаевна, а не барыня», — подхватила Андросова. «Отвыкай от этой глупой привычки». «Кажись, что поняла, Варвара Николаевна. Ну да, если что, так вы покажете». «Да, завтра я буду при вас и при детях», — кивнула графиня Андросова. «Но предупреждаю, я педантка и люблю в этом деле пунктуальность. Ну, теперь посидите с детьми, расскажите им какую-нибудь сказочку, поиграйте с ними, а в 9 часов уложите их спать. Нянька Параскева вам покажет, как, и все расскажет». Андросова поднялась со стула, погладила детей по головкам и вышла из детской. На следующий день утром в 7:30 в спальне Андросова раздался как-то необыкновенно трещащий звук будильника, а вслед за сим звон довольно большого колокола, напоминающего тот, которым обыкновенно зывают фабричных. Аграфена, пившая в это время в кухне чай с кухаркой и нянькой Параскевой, вздрогнула. «Ой, что это?» — спросила она няньку. «Барин с барыней встают. Это у нас всегда так. Надо будить ребят», — отвечала та и побежала в детскую, пригласив Аграфену. «У нас, милая, все не по-людски. Где б ни жила, а таких порядков не видала», — прибавила кухарка. «У нас 8 часов уж завтрак у хозяев. Вот сейчас подаваем самовар и чашку каш на завтрак. 8 часов утра завтрак, да где же это видно? Так и прислугу принуждают, чтоб 8 часов завтракала. И так изо дня в день каша, каша без перемен. А потом и жди до обеда, до 6 часов, или на свои ешь. Но мы в 12 часов всегда кофе ситным пьем». Она отправилась к плите и стала мешать у половников варящуюся в кастрюле жидкую пшенную кашицу, а Аграфена пошла в детскую.